Матерь Агни-йоги. Сознание должно быть всегда бодрствующим и во сне, и наяву. Бодрствующее сознание – это сила, могущая рассеивать тьму. Ощущение этой силы может быть очень ярким. Оно дает победное состояние духу. И тогда не страшно ничего, никакие попытки вызвать изжитое прошлое или смутить каким-либо прельщением, искусно придуманным и подброшенным темными. Именно надо понять, откуда ползет злоухищрение, и тогда легко защититься. Мало кто захочет прельститься темной приманкой, если усмотрены когтистые руки, подбросившие ее. Много усилий темное прилагает к тому, чтобы усыпить бдительность и сделать слепыми к распознаванию их уловок. В этом их сила. Разоблаченные они тотчас же отступают, ибо обессиливаются благодаря раскрытию их хитроумных выдумок. Надо иметь 100 глаз и не обманываться внешней безобидностью некоторых проявлений, чтобы не быть введенными в заблуждение.